Разиков, похоже, собирался повесить трубку, поэтому Дэвид быстро спросил, а как быть с Джеком Кирклендом? Разиков снова вздохнул. Я уже сказал тебе, этой миссии присвоен черный приоритет. О том, чем мы заняты, во внешний мир не должно просочиться ни слова. Если понадобится, заставь его умолкнуть навеки. Дэвид мрачно улыбнулся. Я уже занимаюсь этим. Не подведи меня, — сказал напоследок Разиков и отключил связь. Дэвид мгновенно повесил трубку и закрыл атташе кейс. Несколько секунд он сидел, положив руку на его крышку. Черный приоритет. Эти два слова бились в его висках, он смаковал их. Затем Дэвид встал, открыл дверь каюты и приказал своему человеку, дежурившему в коридоре, «Вызовите лейтенанта Хандала, и пусть захватит с собой дистанционный пульт взрывателя». Когда подчиненный бросился выполнять приказ, Дэвид закрыл дверь и прислонился к ней спиной. Он обрушит на голову Киркланда все муки ада. У него не было сомнений, куда нанести первый удар. В сердце и душу этого человека. Фатом. 17:45. Спасательное судно «Фатом» к востоку от атолла Кваджалейн. В этот день, согласно неписанному графику, обед готовил Чарли Моллер. Выходящая на палубу дверь камбуза была открыта, но в воздухе не чувствовалось ни малейшего движения. Утро выдалось жарким и влажным, а когда солнце вскарабкалось на небо, жара в сочетании с жаром от двух горящих конфорок стала и вовсе невыносимой. Невыносимой для всех, кроме Чарли. В длинных по колено шортах он подпевал Бобу Марли, регги которого звучало из стоявшего возле мойки кассетника, и, пританцовывая, помешивал уже доходивший суп из зеленого горошка гунго и мякоти кокосового ореха, который готовил по старинному семейному рецепту. Острый запах щекотал ноздри, Чарли широко улыбнулся самому себе. «Что может быть лучше горячей еды в жаркую погоду?» Протянув руку в бок, он включил блендер, шум которого сразу же заглушил регги. «И маргариту!» — коктейль из текилы. «Побольше маргариты!» С черпаком в руке он передвигался по тесному пространству камбуза в едином ритме с музыкой Боба Марли. Сейчас, в период временной отлучки Джека, на корабле наступала полная расслабуха, и Чарли откровенно наслаждался этим. Духота, тропические острова на горизонте — все это создавало ощущение, что он вдруг снова оказался на своих родных Каивах. Наклонившись, он приоткрыл духовку, чтобы проверить, как поживает тушеная курица, и по камбузу волной разлился головокружительный дух ямайских приправ. «Супер!» — вынес свой приговор Чарли. Внезапно он почувствовал легкий толчок в ягодицу и, ойкнув от неожиданности, обернулся. Позади него стоял Элвис. Еще раз, ткнув носом Чарли, пес тихонько заскулил. «А, клянчить пришел, негодник ты эдкий!» Добродушно улыбнулся Чарли и взял с разделочного стола куриное крылышко. — Учуял, стряпню старика Чарли, и решил выбросить кусочек? Ну, на-на, держи, только не рассказывай хозяину, он терпеть не может, когда ты попрошайничаешь. Чарли протянул угощение псу, тот понюхал его, но брать не стал. Вместо этого пес отступил к открытой двери камбуза и снова заскулил. — Не нравится моя готовка? — удивился Чарли. Элвис попятился и гавкнул. — Да что это с тобой, парень? На пороге появилась Лиза. Она только что загорала на кормовой палубе, и поэтому сейчас была в купальнике. — Теперь он к тебе пристает, — проговорила она, кивнув на Элвиса. — Я уснула на солнышке, а этот паразит меня разбудил и не отставал, пока я не прогнала его полотенцем. Чарли выключил шумный блендер. Видимо, по Джеку скучает. Раньше капитан никогда не покидал судно больше, чем на один день. — Наверное, — согласилась Лиза. Поднявшись по лестнице с нижней палубы, в камбузе появился Роберт. — Обед готов, запах по всему кораблю. Я находился в трюме и то унюхал. Чарли шутливо замахнулся на него черпаком. — Ты унюхаешь, даже если кто-то будет жарить бекон за горизонтом, — ворчливо ответил он. Это была расхожая шутка. Молодой гидробиолог отличался отменным аппетитом. Обитатели Фатома шутили, что он каждый день съедает втрое больше своего веса, и при этом остается тощим, как палка. — Так готов обед или нет? — повторил свой вопрос Роберт, рыская по камбузу голодным взглядом.